Легкие жгло от большой задержки дыхания, и я вынырнул, встав в чаше горячего источника и втянул прохладно-сухой воздух. Осторожно ступая по неровному дну и вытирая распаренное лицо пятерней, выбрался наверх и стал одеваться. Свет самодельной коптилки неровными бликами освещал стены пещеры, расписанные сценами охоты. Один рисунок притягивал взор помимо воли. Трое схематично нарисованных людей с палками затаились в кустах, пропуская идущего вальяжной походкой саблезубого тигра. Старый рисунок, потускневшие краски, но, что удивительно, художник с анатомической точностью нарисовал прильнувшего мордой к земле тигра. Чем дольше я смотрел на картинку, тем явственнее представлял нервно раздувающиеся ноздри хищной кошки, пытавшейся унюхать так внезапно сбежавшую добычу. В позе зверя чувствовалась сила и мощь уверенного в себе охотника. Но вот сейчас слабая и легкая добыча в лице троих людей, вооруженных лишь обожженными на костре палками, удалось его обмануть. С досадой хлеща себя по бокам длинным голым хвостом, саблезубый готов среагировать на любой шорох, малейшее движение. Но страх и желание выжить спасли людей по прихоти судьбы из охотников, ставших чьей-то добычей. Оторвав взгляд от картины и быстро одевшись, я спустился по полустертым ступеням вниз, прихватив с собой коптилку. Как и людям на картинке, мне и выжившим по прихоти той же судьбы людям в который раз предстоит пройти испытание на право жить. И что гораздо важнее, заманить сильного и уверенного в себе врага в ловушку. Россия. 3 октября 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 319 километров юго-восточнее предместья города Кемерово. Участок Шишковичского лесного массива, 16:37 по местному времени. Лейтенант Зак Фрости МакАдамс, командир отряда «Соком Варлок». Превратности войны или что такое ирландская удача? Земля, вымоченная зарядившим пару недель назад дождем, не сохранила четких следов пресловутого Сасквотча и его спутников. Наш единственный потомственный проводник Джордж Хардин, от которого не уходили даже матерые афганские маджахеды, только зло матерился сквозь зубы. Хардин попал к нам из армейских рейнджеров, где выделился именно своим исключительным чутьем, за что его так и прозвали «Нюх». Везде, будь то иранский песок или лысые афганские горы, Нюх отыскивал вражеский след. Джош приводил группу ровно к тому самому месту, где скрывался враг, словно бы по запаху, как это делает хорошая гончая. Но в данный момент сержант Хардин вот уже шестые сутки кряду кружил меж трех плоских холмов, заросших огромными соснами и колючим кустарником, так и не найдя ни единой зацепки. Ровно в 40 километрах южнее начиналась совершенно непроходимая чаща, которую жившие тут русские называли «тейг» или «тайгие». Я пока еще не слишком вник в эти тонкости. Забравшись на подходящее дерево, я осмотрелся сначала просто так, а потом внимательно оглядел все вокруг через 20-кратную оптику. В левом углу дисплея постоянно мигала тревожная надпись «Ошибка подключения», но я уже привык. Вся техника была заточена под новый стандарт, согласно которому бинокль, электроны, гибкий карта-планшет и тактический компьютер объединялись в одну сеть, быстро показывая офицеру, в каком точно районе он находится, и по нажатию кнопки на небольшой боковой панели бинокля можно пометить позиции наблюдаемых вражеских войск и техники. По идее, это все должно отобразиться на карте и быстро через спутник попасть в штаб армии. Так любой штабной мудак, имеющий доступ к нашим операциям, сможет в реальном времени увидеть то, что вижу я. Но на практике система барахлит. Если сейчас подключить все как положено, то через пару секунд на нашего полковника посыплются тревожные запросы, почему с секретным подразделением потеряна связь и нет четкой картинки. Но бинокль все же отличный. А компьютер... так и нужен для управления беспилотником и вызова артиллерии и вертушек в случае чего. Поэтому мы их используем отдельно. Так гораздо меньше суеты и проблем с начальством. Хуже всего обычной пехоте и прочим уставникам. Они вынуждены работать с этой пока еще далекой от совершенства системой как положено. Однако все знают, что чаще всего офицеры пользуются обычными бумажными картами, предпочитая новомодным гаджетам старую добрую радиосвязь. Лес вокруг простирался словно бескрайний океан, из которого мощными громадами выступали части заросшего лесом горного хребта, именуемого Салиир или как-то так. Пленка дождяной мороси свинцовой дымкой окутывала все в радиусе 3 километров окрест. Сплюнув под себя от досады и определив направление нового маршрута, я быстро спустился на землю. На общий вызов по рации отозвались все, кто осматривал окрестности. Спустя 20 минут группа, кроме 3 бойцов охранения, собрались на крошечной полянке, где едва-едва хватило места, чтобы расположиться на привал. Осмотрев вновь прибывших, я заметил, что не хватает еще и Сэма Прескотта по прозвищу Фонарщик. Сэм у нас в группе был лучшим снайпером и по совместительству слыл знатоком всего русского. И если Нюх мог по запаху учуять врага, то Фонарщик, пожалуй, единственный, кого я знаю, кто сможет его подстрелить даже в глухую безлунную ночь. Сэм наверняка забрался дальше всех и сейчас спешит как может. Остальные бойцы имели уставший вид. В глазах и движениях сквозило раздражение. Пошли 7 сутки безрезультатных поисков. Все сроки, отпущенные Трентоном, вышли еще позавчера. У Майка и его головорезов, судя по сводкам, дела обстояли не лучше. Бигфут затаился, это ясно. Ставя себя на его место, мне виделось не так много вариантов его поведения. Скорее всего, все это время ушло на перегруппировку, и в лесу находятся лишь передовые малочисленные дозоры. Если это так, и район базирования мы определили верно, то даже вскрыв позицию наблюдателей, мы ничего не добьемся. Единственный вариант, при котором есть реальный шанс уничтожить партизан, это выявить объект их оперативного интереса и взять в момент выхода к нему. Воздушная разведка пока молчит, что косвенно подтверждает мою гипотезу. Но штабным начальникам этого не объяснить. Трентон единственный, кто воспринял мои аргументы как профессионал, однако его голос тоже нерешающий. От нас требуют скальпы партизан. Я даже подозреваю, что сгодятся любые, лишь бы быстро доложить в Мюнхенский оперативный центр о победе. Диверсионный отряд, наносящий реальный, пусть пока и незначительный ущерб, это ЧП вне концепции асимметричной войны. Поэтому кто-то решил, что 2 недель на устранение угрозы будет вполне достаточно, и теперь сучит ножками, когда все повернулось иначе. Само собой, район никто выжигать не станет. Слишком много ценной древесины падет в распыл. Слишком большие деньги уже вложены в эту землю. Преодолевая усталость, я всматриваюсь в карту и попутно слушаю Гарри Чеймберса, прозванного просто Крюк. Прозвище он получил из-за своего страстного увлечения боксом. Едва не уволился, чтобы уйти в профессиональный спорт, но я уговорил его остаться. Гарри у нас классный сапер, а его способность распутывать чужие подлянки уже стала легендой в войсках. Сейчас он с таинственным видом отмалчивался, и я несколько оживился. Зная дурацкую привычку Крюка огорошить какой-нибудь новостью в последний момент, жестом прервав вяло бубнившего сержанта Паркера, киваю Крюку, и все, поняв, что тот опять затеял прикол, оборачиваются к саперу. «Крюк, что у тебя на уме? Не томи!» «Поделись впечатлениями!» «Хе!» Чемберс поелозил на корточках и ухмыльнулся. «Обломал, Фрости, обломал! Смотрите-ка, какие фрукты растут в этом лесу!» На траву прямо мне под ноги выкатилось 2 рубчатых кругляша. 2 русские оборонительные гранаты. Кажется, называются «Филька». Нет, «Фенька». Да, точно, так. Крюк не в первый раз выкидывал такой трюк с обезвреженными гранатами. Однажды это была оболочка минометной мины с вынутыми потрохами. Ее Гарри положил в бак с уже почти сварившимися кукурузными початками и поставил на костер. И все бы ничего. Однако в то время комроты со своими ближними выборочно инспектировал подразделение и увидел, как в баке варится 122-миллиметровая чушка. Было шумное разбирательство. Мне еле-еле удалось уговорить красного как рак капитана Мастерса ограничиться взысканием. Сейчас никто из парней даже не привстал, настолько прикол сапера всех достал своей банальностью. Взяв в руки скользкий от дождевой влаги рубчатый кругляш, я вопросительно посмотрел на разочарованного сапера. «Гарри, твои шутки уже приелись. Хочешь успеха у публики? Тогда работай над репертуаром». Под тихие смешки парней Крюк с вытянувшимся от досады лицом как-то съежился. «Больше спецэффектов. Можно секса добавить». Тут народ совсем оживился. Со всех сторон послышались экстравагантные предложения. Обстановку удалось разрядить. Крюк, умоляюще глядя на меня, поднял руки, но обращался уже ко всем. «Ой, да я вас еще так приколю! ЛТ, это было жестоко, босс!» «Гарри, давай уже по делу!» Я жестом остановил разгоравшееся веселье. «Где ты снял эти фрукты?» Мигом согнав разочарованную гримасу с раскрашенной в черно-зеленый цвет физиономии, Крюк развернул свой планшет и кончиком узкого кинжала указал место. «Северо-восточный квадрат сектора Матильда, босс. Растяжки свежие, им не больше 7 дней. Ставил дилетант, но замаскировано все тщательно. Думаю, что не при отходе ставили. Слишком уж с ней долго возились. Как вы и приказали, снял сюрпризы и оставил наши сигналки, но дальше по сектору не продвигался. А потом была команда на общий сбор, но место я запомнил, маскировку вернул на место. Для отличия поставил красные и зеленые сигналки. Русским понравится». Это было первое стоящее сообщение за 2 недели бесплодных рысканий по непролазной чаще. Сверившись с ориентирами, указанными сапером, я чуть было не хлопнул себя по колену. Это в 40 километрах от входа в узкую лощину, ведущую к горному кряжу. Раз закладки сделаны не для прикрытия отхода отступающей группы, значит, где-то там сторожевой аутпост, или, как говорят русские, секрет. Теперь осталось только дать заявку на спутниковое наблюдение. Беспилотники туда посылать ни в коем случае нельзя. Враг, нащупанный с таким трудом, может улизнуть. Однако кое-какие меры принять следует. Тронув переключатель рации, я тихо приказал. «Нюх, фонарщик, здесь Фрости. Сворачивайтесь. Ситуация 6-3-1, код красный. На приеме». Наушник мурлыкнул тоном входящего отклика. Послышались отдаленные голоса оперативников. «Фонарщик принял. 6-3-1, красный. Иду». Чуть погодя, раздался совсем близкий флегматичный до зевоты бас Джоша. Этого увольня никогда толком не поймешь. Слишком уж он зациклен на своей работе. Сутками может сидеть в засаде и караулить добычу, словно паук. «Нюх принял. 6-3-1. Красный. Уже в пути». Глянув на часы и прикинув расчетное время подхода отстающих, я прикинул, как удобнее будет начать поиски. Развернув свой командирский ровер и включив оперативный канал обмена данными, вызвал на небольшой 14-дюймовый экран карту района. «Ровер. Имеется в виду портативный пункт управления подразделением «Ровер». Remote Operation Video Enhanced Receiver. Это устройство имеет шифрованный канал обмена данными с другими подразделениями, средствами воздушной и космической разведки. Служит для координации действий с различными родами и видами войск». Сразу засветились значки курсирующих на северо-востоке 2 вертолетных, облетающих дорогу от базы к станции. Появились иконки нашего отряда, а также медленно ползущие по дороге на станцию транспортной колонны. Теперь все грузы сопровождали усиленные бронегруппы и состава охраны роты базы или ЖД-узла. Светло-голубыми, в отличие от армейских темно-синих, обозначались многочисленные подразделения контракторов. Они также шарили где-то на северо-востоке, где было оборудовано несколько новых аутпостов Blackstone South. Квадрат, обозначенный плавающей красной штрихованной линией, охватывающей весь юг района, обозначал примерную зону нашего поиска. Место, где Крюк снял растяжки, было почти на самом краю зоны. Дальше уже начиналась территория головорезов Майка. Введя поправку, я увидел, что идти до места примерно 6 часов, а начать плотное прочесывание получится только завтра, к рассвету. «ЛТ, мы в часе ходу от вашей позиции. Ждем указаний». Я выключил ровер и ответил фонарщику, чтобы остались на месте. Компьютер четко показал их положение, считывая информацию с индивидуальных маяков слежения. Не всегда они работают как надо, однако лучше, когда они есть. Сделав знак парням «выдвигаться», я двинулся вперед, чтобы встать замыкающим. По еле видимой тропе мы колонной по одному стали спускаться с поросшего высоким кустарником склона плоского холма, чтобы выйти как раз в точку, где уже ждали нас фонарщик и Нюх. Сейчас важно незаметно подойти к секрету русских и проследить время смены поста. не надеясь на скоро входящий в нашу зону ответственности спутник, я все же предпочитал увидеть русских своими глазами, чтобы потом организовать выходящим на акцию диверсантам достойный прием. Лес тут, в Сибири, совершенно не такой, как даже в центре подготовки на Аляске. Деревья стоят плотно, трава и кустарник на треть больше своих ближайших родственников, и заросли местами совсем непроходимы. Несмотря на постоянно льющийся дождь, воздух не такой влажный, это с непривычки напрягает. Трижды нам пришлось менять маршрут, потому как злобно шипящий от досады нюх терял направление, и даже навигационные приборы помогали не особо. Погода портилась, сильный шквалистый ветер гнул верхушки деревьев, данные наручных приборов GPS обновлялись как-то неохотно. Пришлось ориентироваться исключительно по обычному, магнитному. Но тут возникла еще одна трудность. Вблизи горного кряжа стрелка самого простого и надежного компаса вертелась как сумасшедшая. Выручало то, что нюх загодя определил ориентиры и теперь вел группу исключительно по оставленным приметам. Местность пошла под уклон, группа перестроилась левым уступом, бойцы разошлись на рабочую дистанцию. Оставалось надеяться, что в эти 3-4 часа нам удастся обнаружить русский патруль и не засветиться самим. Лес неожиданно поредел, почва стала более сухой и каменистой. Уровень маскировки существенно снизился. Теперь вражеский наблюдатель имеет шанс засечь нас по движению. Неделю назад полученные комплекты лесного камуфляжа, обшитые нитяной бахромой с цифровым пиксельным общим фоном, подходили идеально для местных условий. Однако, побегав в них на полигоне в окрестностях базы, я убедился, что движение и силуэт он маскирует пусть и хорошо, но 3 раза из 5 я находил бойцов на любой дистанции. То обстоятельство, что против нас будут играть в основном неумелые дилетанты, как фактор преимущества над противником я отмел сразу. Противника лучше переоценить, нежели вести себя небрежно с загнанными в угол людьми. Каратели часто несли потери именно потому, что с презрением относились к беженцам, прятавшимся по лесам, в странных, вырытых, похоже, очень давно бункерах. Порой те преподносили ученикам Майка неприятные сюрпризы – в виде ловчих ям с колями на дне, либо неуправляемыми минными полями, состоящими из самодельных фугасов, развешанных на деревьях и прикопанных в грунте. Нередко поисковые группы гибли в полном составе, но все же это были скорее исключительные эпизоды. Однако я никогда не позволяю себе с небрежностью относиться к своим людям, ведь, недооценивая врага, я прежде всего ставлю под удар именно их. Помню, капитан Макнайт, мой первый командир, заставил меня побывать вместе с ним у вдовы его подчиненного, человека мне совершенно незнакомого. Лицо побледневшей, небогато одетой пожилой латиноамериканки, матери погибшего, я не забуду никогда. Наконец, когда сумерки вынудили отдать приказ об использовании приборов ночного видения, Джош вызвал меня по короткой связи. «Фрости, здесь нюх. Есть визуальный контакт на 2 часа. Удаление 40 метров». Момент встречи, даже если ты к ней готовишься, это всегда неожиданность. Доклад Джоша вызвал эхо нервной дрожи, пробежавшей по телу в тот первый раз, когда я еще неопытным новобранцем в первый раз наткнулся на сидящего в засаде серба. Тогда адреналин словно затопил сознание, почти глуша вбитые на тренировках инстинкты. Хотелось просто рефлекторно выстрелить, но это был импульс. Сейчас только эхо того волнения, но азарт остался. Плавно скинув автомат глазам, провожу слева направо по сектору перед собой. Ага, вот овраг и скрючившиеся там тела русских. Они почти не шевелятся. Один прислонился к дальней стенке окопа. Голова опущена на грудь. Дремлет. Второй — девушка или подросток. Замер в противоположном, более низком углу окопа. Смотрит в темноту через оптику оружия. Идиот включил активный режим. Вот как нюх его нашел. «Фрости, всем игрокам! Предельное внимание!» Говорю шепотом, но ларингофон рации четко ловит каждое слово. «Рассредоточиться! Работать мягко! Дистанция до игрового стола — 8 щелчков! Ждем новую задачу! Потом работаем выбывших игроков! Нюх, постарайся вычислить дилера, он нужен обязательно! Теперь мы дождемся пересменки, и часть группы пойдет за уставшими часовыми, чтобы проследить их маршрут». Оставшийся после первого доклада новой смены о том, что все спокойно, берет и их. У одного из дозорных я заметил радиостанцию. Значит, это старший. среди вновь прибывших тоже будет кто-то подобный. Кого-то из них обязательно нужно взять живым. Пока что группа рассредоточилась по склонам оврага. Нас от наблюдательного поста русских отделяет 80 метров. Место для такой чащобы почти что открытое. Просветы между хилыми деревцами достигают 5-6 метров. Кругом заросшие кустами каменное основание. Деревья растут плохо. Но вокруг море колючего кустарника, иногда 1,5-метровой высоты. Но это в идеале, пока мы не выясним способ связи с основным отрядом. Русских трогать нельзя, чтобы не спугнуть. Присев возле ствола старой сосны, я осторожно пристроил автомат в развилку нижней ветви и, еще раз глянув на русский секрет, замер в ожидании. Лежать неподвижно, любой, даже прошедший тренировку разведчик, сможет не больше пары часов. Это целое искусство – двигаться так, чтобы сохранять внешнюю статику и в то же время разминать мышцы. Враг не будет ждать, пока ты разотрешь затекшую конечность или разработаешь одеревеневший от напряжения палец. Само собой, есть препараты, помогающие снять усталость, двигаться плавно даже спустя 6-8 часов неподвижного сидения в засаде. Но после таких пилюль или уколов резко садится зрение. Лично у меня потом пару дней жутко ноют почки. Поэтому я сам и все парни из отряда тренируемся в змеиной гимнастике, поочередно напрягая и расслабляя разные группы мышц и меняя опорные точки раз в 2 часа, можно сохранять внешнюю неподвижность почти сутки. Мой личный рекорд составил 18 часов, после чего, как обычно, прохождение полосы препятствий, стрельба и спарринг в рукопашную. Парни в отряде отличные. Свою группу я подбирал 5 лет. Уверен в каждом почти на 50%, поскольку даже на себя смогу положиться только на 51%. Ветер уже стих. Дождь все еще накрапывал, капли оседали на ветках деревьев и листьях кустарника тяжелыми, тускло поблескивающими в неярком лунном свете бусинами. Глянув прицел винтовки, я еще раз всмотрелся в хорошо различимую позицию русских. Там все было спокойно. Один, видимо, задремал, зарывшись в накидку, какие у нас выдают армейским рейнджерам. Черт, так это она и есть. Видимо, обдирая трупы, эти твари забирали все, чему они смогли найти применение. Второй русский что-то жевал, прерываясь на затяжки, делаемые из мундштука заплечной фляги медузы, тоже, скорее всего, трофейной. Нет, полковник прав. Этих так просто не взять. Подобная экипировка была только у исчезнувшего на севере отряда разведчиков. Каждый там не новичок. Завалить 40 человек так, чтобы остаться в плюсе, это не может казаться простым везением. Решено. Как только приходит смена, живьем нужно брать только 2. Для этих, что во враге, я сам не пожалею пули. Неожиданно ожила рация. Последовал доклад из тылового охранения. Там сидело 2. Нед Кахилл по прозвищу Кабан и Райли Дэвис, которого все звали Наперсток, за пристрастие к игре в 3 золотника. Райли был мастером и виртуозно вертел наперстки. Благодаря его умениям и азарту помощника интенданта базы мы теперь имеем годовой запас душистого мыла и мягчайшей туалетной бумаги. Фрости, новые игроки на 6 часов. 3 клика от твоей позиции. Прошу подтверждение по протоколу опознания. Кабан, как и его реальный звериный прототип, отличался острейшим слухом и мог засечь даже комариный пердеж на расстоянии 0,5 мили. Нет сомнений, что раз он говорит, тот засек гостей еще задолго до того, как те покажутся в оцепленной зоне. По правилам, сейчас я должен запросить оперативный центр в Нортвуде, чтобы определить, кто это тут шарится. Но все эти новомодные штуки опять же хреново работают. Плюс это могут быть наемники, ничего про нашу операцию не знающие. Отношения с контрактниками натянутые. Они не сообщают ничего нам, а мы как можем ставим наймитам палки в колеса при любом удобном случае. Сейчас эти сволочи реально срывают нам операцию. А запроси я все по протоколу, новички непременно тут же узнают, что в квадрате работает армия. Русские улизнут, и вся работа пойдет псу под хвост. Отставить протокол. Если полезут в ваш сектор, срубите их по-тихому, но не наглухо. Наперсток, твоя волшебная дубинка еще не обтрепалась? Ралли у нас отличался способностью вырубить противника любой комплекции с одного удара. Для этой цели ирландец применяет фамильную карманную дубинку из лиственницы, в сердцевину которой залит свинцовый шар. Шар мягко и совершенно бесшумно перекатывается в выдолбленной внутри дубины полости во время удара, усиливая его. Наперсток говорил, что это орудие досталось ему в наследство от прадеда Конокрада, который, в свою очередь, получил ее от отца, главаря уличной банды где-то в Нью-Йорке. Семейная реликвия носила прозвище «Кормилица», что, надо сказать, вполне оправдано. Две трети взятых живыми врагов на счету отряда – это работа Райли и его фамильного орудия труда. Должно быть, в оные времена предки мастер-сержанта Дэвиса обобрали не один десяток подгулявших прохожих и не слишком трезвых бизнесменов средней руки. «Копи!» – голос наперстка радостно дрожал от предвкушения. «ЛТ, их всего трое. Сработаем в лучшем виде, босс». То, что случилось в ту же секунду, как прозвучала последняя фраза доклада, никакими словами описать нельзя, поскольку все произошло чертовски быстро. В доклад вклинился тревожный шепот Неда. «ЛТ, воздух, групповая цель, точно над нами, высота 400 метров, скорость...»